Спустя еще пару минут я снова несся вперед по тоннелям. Гмяты встречались все реже и реже, после чего вообще пропали, но на их место пришли другие твари. И не просто пришли, а заполонили собой чуть ли не каждый метр дороги. За полчаса непрерывного пути я встретил добрую половину из гильдейского бестиария, и это при учете того, что вторая половина попросту не могла поместиться под узкими пещерными сводами. С ними я уже не игрался, как с гмятом, и просто несся вперед неостановимым катком. По пути встретил еще пару трупов рейдеров, на этот раз уже из нашего отряда. Оба смогли дать последний бой, забрав с собой в могилу несколько десятков опасных тварей и несчетное количество мелочевки, но, к сожалению, до моего прибытия дотянуть не смогли. Также, как и с Дарсом, закинул в пространственное кольцо все артефакты и содержимое карманов, что смог найти при поверхностном осмотре. Однако, когда я уже собирался уходить от второго из бойцов, как у того на груди зашипела рация. Точно, я уже успел и забыть про них. Не особо надеясь на ответ, поднес устройство к губам и зажал боковую кнопку. Прием. Есть кто на связи? Тишина. Как я и предполагал. Да, неожиданно затрещала рация. А кто спрашивает? Несмотря на помехи, я без проблем смог вычленить знакомые шипящие нотки. Кайса. Ну кто бы сомневался, что эта змеюка будет жива. Мидорфинов, ответил я. Вы где? Есть рядом какие-то ориентиры? А сам как думаешь? Раздалась насмешка мне в ответ. Только камни. Камни и еще раз камни. Иногда в ЭС встречаются сталактиты. Или сталгмиты. Кто их разберет? Мда. Несмотря на то, что мы должны были находиться довольно близко друг к другу, раз рациям удалось связаться сквозь помехи, встретиться лично все еще оставалось сложной задачкой. Сплел сканирующий конструкт, с сожалением оглядывая появившийся огрызок карты. По сравнению с чистой энергией привычные мне плетения просто мусор, конструкт показал лишь ближайшую ко мне область. Еще более печально было то, что количество связанных между собой тоннелей начало увеличиваться, превращаясь в полноценный лабиринт. Так не то, что встретиться, самому не заблудиться уже будет сложно. Арсений. Неожиданно затрещала рация подозрительно знакомым голосом. Да, ответил я. Хладов, ты что ли? Ага, односложно буркнул Никита, после чего сбавил громкость голоса и быстро затараторил. Забери меня, пожалуйста, от этой чокнутой. Я с ней больше не могу. Иногда мне кажется, что она считает меня одной из местных тварей и при каждом удобном случае пытается убить. При этом особо изощренными способами. Что ты там говоришь, Шаше? В рации снова раздался голос Кайсы. А-а, завопил Хладов уже не сдерживаясь. Ты больная на всю голову. Арсений, помог. Рация на мгновение замолкла, чтобы через несколько секунд снова ожить. Правда, на этот раз у руля опять была Кайса. Просто сто броди по тоннелям. Когда-нибудь да пересечемся. Конец связи. А-а. В конце, естественно, раздался крик Хладова, отчего на мое лицо наползла улыбка. Кажется мне, что эта парочка смогла найти общий язык, а значит, внимание Кайсы мне не достанется. Пока что это была самая хорошая новость за сегодня. Убрал рацию в нагрудный карман и огляделся по сторонам. Сканирующее плетение показало сразу 4 выхода из пещеры, в которой я сейчас находился, и надо было решить, в какой из них направляться. Присел на корточки и коснулся ладонью пола, пытаясь почувствовать вибрации. Так я делал уже не первый раз, однако до этого все попытки почувствовать дрожь породы от схватки поблизости не увенчались успехом. Однако не в этот раз. Подушечки пальцев почти сразу задрожали, а значит где-то рядом шел бой. Успех. Проделав этот трюк со всеми 4 тоннелями, я быстро определил нужный, в котором вибрации ощущались сильнее всего, и бросился в ту сторону. Краем сознания отметил, что пещеры в этом направлении становились все больше и больше, а затем отголоски битвы начали доноситься до меня и без каких-то специальных ухищрений. И судя по грохоту и вибрациям пола под ногами, эта битва была далеко не самой заурядной. Спустя еще минуту впереди показались вспышки от используемых конструктов, и через несколько секунд я вылетел в огромную пещеру, осматриваясь по сторонам. Для того, чтобы оценить всю картину, мне понадобились всего доли мгновений. Я стоял на узком каменном карнизе, нависающем над полом метрах в 3. Тут было чисто и вполне спокойно, чего нельзя было сказать об остальной части пещеры. Во-первых, здесь было очень холодно, открытые участки кожи почти мгновенно покрылись мурашками. Во-вторых, Чуть ли не каждый уголок пола был завален трупами самых разных тварей. Разорванными, переломанными, окоченевшими, покрытыми тонким слоем снега, полный спектр услуг одаренного, предпочитающего стихию льда. Некоторые создания пустоши вовсе были превращены в большие ледышки, а огромные куски каменного пола были превращены в гигантский ледяной каток. Точнее не так, сложнее было найти участки, на которых льда не было. Ну и в-третьих, у одной из боковых стенок обнаружилась и сама виновница этого торжества, Мария Эдельвейс. Девушка, как и я, забралась на карниз, вот только другого выхода с него не было, и один из самых сильнейших одаренных империй оказался зажат в тупике. Под ногами у Марии кишила целая орда тварей, а впереди виднелась тройка пустых, уверенно принимающих на щиты убойные плетения девушки. Сама Эдельвейс выглядела очень плачевно. Несколько наспех сделанных перевязок на конечностях, рваная одежда, пара открытых ран, прикрытых только ледяной коркой. Вены на шее окрасились в зеленый цвет, верный признак передозировки тонизирующими эссенциями, после которой наступит неизбежный откат. И где она только умудрилась так встрять за настолько короткий период? Мы же здесь находимся буквально несколько часов, а она уже успела собрать армию тварей, желающих ее смерти. И вообще, почему мне повезло встретить именно ее? Ладно, размышлять над шутками судьбы буду потом. Сорвался с места, спрыгивая с карниза и сразу же набирая крейсерскую скорость. Какой, говорите, был аспект урода Мидорфиновых? Молния, не особо люблю эту стихию, но что ж поделать, сильно отдаляться от своего рода тоже не надо. Хотя, есть у молнии один очень приятный, по крайней мере для меня, плюс. Прямо на бегу закрыл глаза и активировал конструкт, отчего пространство вокруг залило голубым светом. Затем, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг, с наслаждением вдохнул свежий, ледяной воздух. Воздух, в котором отчетливо прослеживались нотки озона. Глава 18. Это и был тот плюс, который мне нравился в молниях. Неразрушительная мощь, невозможность покрасоваться перед публикой посреди гудящих электрических дуг, а именно запах озона, который всегда сопутствовал любому проявлению этой стихии. Во всем остальном же даже и говорить не хочется. Главный минус молний был в том, что они требовали огромное количество энергии, если сравнивать с другими конструктами. И по итогу, аналогичного результата и эффективности можно было бы добиться с гораздо меньшими затратами, однако раз у рода Мидорфиновых был такой аспект, то все-таки стоит ему соответствовать. Не то, чтобы я сильно боялся вопросов от окружения, которое однозначно озадачится моим внушительным и самое главное уникальным для этого мира перечнем возможностей, однако пока что мне не составляет особых трудностей продолжить отыгрывать подростка читы Мидорфиновых. Вот если ситуация будет критической, тогда уже совсем другое дело, но сейчас мое тело, с головы до ног покрытое сеткой голубых разрядов, влетело в толпу тварей. К запаху озона тут же примешался запах горелой плоти, а в воздухе раздался болезненный рев тварей. Да, это тебе не палец в розетку сунуть, тут напряжение побольше будет. На нового гостя в лице меня тут же обратили внимание, и даже один из трех пустых, активно осаждающих Марию, обернулся в мою сторону. Вот только что он сам, что остальные, сделать ничего не успели. Совершенно не жалея энергии, отправил сразу 5 цепных молний, расходящихся во все стороны. Прямо на глазах по толпе тварей побежали голубые зигзаги, оставляя после себя пустые прогалины, а непосредственно вокруг меня образовался пустой круг. Мое появление было слишком резким и неожиданным, чтобы кто-то из тварей успел среагировать на атаку. Правда, даже если бы и успели, то в такой толкучке у них вряд ли бы получилось увернуться. Что касается пустого, то одна из молний закончилась ровно на нем, исчерпав вложенную в себя энергию. Естественно, этого было недостаточно, чтобы убить сильнейшее создание пустоши, однако разряд сделал свое дело, и почти что на целую секунду тварь потеряла контроль над телом, борясь с непроизвольными сокращениями мышц, чем я не преминул воспользоваться. Секунда, непозволительно много в рамках боя, и с учетом того, что мне никто не мешал, я без проблем потратил ее на плетение гораздо более мощного конструкта, чем просто молнии, которые я мог выпускать чуть ли не щелчком пальца. Взявшийся из ниоткуда ветер затрепал волосы, запах озона в воздухе резко усилился, перебив гарь, а шум вокруг заглушил громкий электрический треск. Глаза заслепило ярко-белым светом. В последнее мгновение перед тем, как отпустить конструкт, случайно наткнулся глазами на ошарашенный взгляд Марии, которая, казалось, вообще забыла, что находится в разгаре боя, и с открытым ртом пялилась на меня. Приятно, конечно, но лучше бы она не отвлекалась. Оставшаяся в строю двойка пустых и не думала делать паузу, чтобы проверить обстановку за спиной, и продолжала наседать на девушку. Надеюсь, успею. Мой рывок вперед совпал с мгновением активации конструкта, а следом за этим по пещере разлетелся раскат грома. Пол под ногами затрясся, а с потолка посыпалась каменная крошка. Вот только все это были лишь второстепенные эффекты конструкта. Прямо сейчас над моей головой появилась маленькая черная тучка, из которой во все стороны стреляли совсем не маленькие молнии. Сейчас проверим, как пустые отреагируют на такой гостинец. Рывок. Еще один. Оскаленная крокодилья пасть трехметровой твари оказалась в считанных сантиметрах от меня, и в эту же секунду мощный ярко-голубой разряд пронзил макушку создания пустоши. На этот раз никаких судорог не было, удар оказался настолько сильный, что разом почерневшая тварь отлетела в сторону, сметая своей уже мертвой тушей стоящих рядом неудачником. Один. Очередной рывок, и я стою вплотную ко второму пустому. Такую близкую угрозу тварь проигнорировать уже не могла, и с нечеловеческой грацией развернулась в мою сторону, выстреливая вперед когтистой лапой. Не останавливаясь ни на мгновение, упал на пол, подкатом прокатившись между широко расставленных ног твари. Естественно, тучка над моей головой пролетела прямо сквозь пустого, одарив крокодила переростка как минимум десятком разрядов, оборвав его жизненный путь. 2. На то, как мертвая тварь заваливается на бок, я уже не смотрел, мой взгляд был прикован к последнему оставшемуся в живых серьезному противнику. Он тоже заметил меня и даже более того, подготовил свой ответ. Между раскинутых в стороны рук пустого появилось черное веретено, странно дергающееся из стороны в сторону и брызгающее черными искрами словно бенгальский огонь. Да ладно, тоже молния, усмехнувшись про себя такому неожиданному совпадению, одним движением поднялся на ноги и бросился вперед, прямо на веретено, которое тварь, наконец, запустила в меня. Навстречу черной молнии тут же ударила ярко-голубая, вырвавшаяся из моего облачка, и оба разряда с легким хлопком взорвались. А, нет, к моему удивлению, конструкт твари без каких-либо видимых проблем развеял мою молнию и продолжил мчаться мне навстречу, угрожающе быстро приближаясь. Это сколько же она энергии вбухала в плетение, чтобы разница была настолько подавляющая? Спустя мгновение мне стало уже не до раздумий, несмотря на непрерывающийся обстрел черного веретена моими голубыми молниями, конструкт пустого ни капли не терял в скорости, так что пришлось резко менять траекторию движения и отпрыгивать в сторону. С громким треском вражеское плетение пронеслось мимо меня, выкосив очередную просеку в плотных рядах мелких тварей, однако в этот момент уже новая молния вылетела с рук пустого. Да что ж такое, судя по тому, что новое веретено было в пару раз толще предыдущего, с размером источника у твари точно проблем нет. Если не использовать чего-то помощнее, то я так вокруг нее и полчаса кружить мог. Стоило только мне об этом подумать, как тварь неожиданно рухнула на пол, смешно вскинув обе ноги в воздух. Мой взгляд тут же наткнулся на ледяную лужу, появившуюся из ниоткуда на каменном полу. Отлично, Эдельвейс пришла в себя. Такой возможностью я не мог не воспользоваться, и тут же сократил дистанцию, после чего по пустому тут же забарабанили молнии из облачка. Стоит отметить, что он оказался сильно крепче своих товарищей и даже попытался подняться, однако видя такое вопиющее безобразие, я тут же достал из кольца катану и со всей дури опустил на шею твари. К сожалению, на этот раз клинок не смог показать себя во всей красе, и лезвие увязло в твердой плоти, дай бог на сантиметр углубившись в кожу. Однако чего-то подобного я и ожидал, поэтому тут же отправил по катане несколько разрядов молнии, которые так легко перенести у твари уже не получилось. Пустой начал биться в судорогах, и я усилил нажим, всем телом надавив на клинок и продолжая запускать по нему разряды. И только спустя почти минуту такой странной борьбы тварь, наконец, затихла. 3. Фух, я убрал катану обратно в кольцо и вытер пот со лба. Тучка над головой до сих пор продолжала планомерно истреблять всех созданий пожирателя, оказавшихся в радиусе действия конструкта, так что сейчас в пещере стало значительно свободнее. Запустил очередную цепную молнию, приговорившую всех оставшихся недобитков, после чего убедился в том, что опасности больше нет и подошел к месту, где пряталась Эдельвейс. Прыжок. Пальцы рук цепляются за край каменного карниза, однако вместо того, чтобы сделать грациозный и мощный выход силы, я кулем плюхаюсь обратно на землю. Верхняя часть карниза оказалась полностью покрыта толстым слоем льда, из-за чего у меня не получилось зацепиться. Черт, выругался я своей глупости. Могла бы и убрать свой каток, я тут один, бояться больше нечего. Однако ответа на свою пламенную речь я так и не дождался. Ты там как, в порядке? Я поднялся с пола и посмотрел наверх, но ответа снова не было. Уже потеряла сознание, стоя вплотную к каменному карнизу, я не мог увидеть девушку, поэтому пустил энергию в ноги и одним гигантским прыжком запрыгнул почти на 4 метра в высоту. К моему удивлению, предположение про обморок не оправдалось. Эдельвайс все еще находилась в сознании, однако говорить со мной девушка явно не собиралась. Вместо этого Мария молча сканировала мою фигуру каким-то странным, задумчивым взглядом. Что-то не так, неспешно сделал несколько шагов в сторону девушки. Мидорфинов, в этом коротком вопросе сквозили сразу и удивление, и восторг, и настороженность. Видимо, мое небольшое представление потрясло Марию гораздо сильнее, чем я предполагал. И это хорошо, что я ограничился исключительно молниями, боюсь даже представить, какая реакция была бы у девушки, продемонстрируя я другую часть своего арсенала. Так точно, госпожа Эдельвайс, шутливо отрапортовал я, подходя ближе. По визуальному осмотру я уже мог сказать, что критические повреждения отсутствуют, так что поводов для волнения не было. Нет, конечно, крайняя степень истощения и множество поверхностных ран – не самые приятные вещи, однако несколько дней восстановления, и Мария снова будет как огурчик. А те две бабульки из нашего отряда поддержки, специализирующиеся на лечении, скорее всего вообще смогут поставить девушку на ноги за пару часов. Хорошо, наконец Эдельвайс пришла в своей голове к какому-то выводу и расслабилась. Напряжение из взгляда и голоса пропало, а вся фигура девушки обмякла. Там оп, Мария попыталась поднять руку, чтобы показать мне куда-то за спину, но в этот момент силы окончательно покинули девушку, и она безвольно повесила голову на грудь. Вот теперь точно обморок. Осторожно подхватил девушку, начавшую заваливаться на бок, и аккуратно уложил ее на пол, положив под голову какую-то куртку, вытащенную из пространственного кольца. На всякий случай прошелся диагностирующим плетением, удостоверяясь в том, что серьезных повреждений действительно нет, после чего достал аптечку и перевязал все открытые раны, напоследок введя в вену 2 кубика общевосстанавливающей эссенции. Порядок. Так, что там хотела от меня Мария? Поднялся на ноги и перевел взгляд за спину, пытаясь понять, что пыталась сказать девушка перед тем, как отключиться. Взгляд тут же отыскал тоннель, по которому, скорее всего, сюда и пришла Эдельвайс. Все стены прохода были покрыты толстым слоем льда, а пол завален обледеневшими трупами тварей, буквально лежащими друг на друге. Получается, Мария хотела, чтобы я туда сходил, или, наоборот, держался от этого места подальше. Не знаю, но в любом случае, надо будет двигаться дальше, так что небольшая разведка не помешает. Потратил несколько минут на осмотр пещеры и потрошение пустых, высокоранговые ядра лишними не будут. Оказалось, что с этого свежего кладбища тварей можно было выйти только 2 путями. Первый, через тот незаметный проход на карнизе, откуда я сюда и попал, и второй, через обледеневший проход с трупами, по которому пришла Эдельвайс. Видимо, девушка в спешке убегала от тварей, из-за чего и не успела найти второй выход и оказалась зажата в тупике. Что ж, в таком случае дальнейший план действий очевиден. Для начала надо восстановиться, потому что на эти прожорливые молнии ушла почти треть запасов источника, и сразу после этого можно отправляться на прогулку. Интересно, что там Мария такого нашла, раз привела за собой настолько внушительный паровоз тварей. Следующий час потратил на восстановление и прочие подготовительные процедуры. Установил 2 сигнальных сети на случай, если во время моего отсутствия к бессознательной девушке забредет какой-то гость. Еще немного подлатал Эдельвайс, но на этот раз уже лечебными конструктами, а также снова включил свою рацию. Судя по всему, в эту часть пещер попало довольно много человек, и шанс на успешную связь здесь был гораздо выше. Затем мой взгляд снова вернулся к ледяному тоннелю, от которого даже на таком расстоянии ощутимо веяло холодом. Спустя минуту я уже мчался по телам, сплошным ковром покрывающим пол тоннеля. Мария постаралась на славу, и судя по количеству мертвых тварей, что я сейчас видел, в В последней пещере у девушки уже совсем не осталось сил, иначе бы эту тройку пустых она даже не заметила. Слава одного из сильнейших перворанговых одаренных за ней закрепилась совсем не беспочвенно. Целых 4 раза мне пришлось остановиться, чтобы вырезать ядро из трупа очередного пустого, восхищаясь навыками Марии. Да, все они были значительно слабее того, что кидал в меня черные молнии, ранг 3-4, не больше, но их количество вызывало у меня чувство искреннего недоумения. Слишком много сильнейших тварей пустошей собралось в этом месте, и слишком уж сильно это контрастировало с почти что безжизненной обстановкой в серых землях. Неужели пожиратель специально собирал у себя в логове резервы, зная, что мы сюда придем? Если это действительно так, то план повелителя пустошей пока что вполне неплохо работает. Неожиданное шевеление интуиции прервало мои мысли, и за следующим поворотом показалась группка тварей, с которыми я без проблем разобрался одной единственной молнией. Однако это были лишь первые звоночки. Буквально метров через 50 мне навстречу вылетела еще тройка созданий пожирателя, а затем они стали попадаться буквально на каждом шагу. Первая, вторая, третья, четвертая. Через какое-то время пришлось достать из кольца катану и вернуться к старому способу ведения боя, потому что я совершенно не представлял, сколько мне еще предстоит передвигаться в такой обстановке, а источник у меня далеко не резиновый. Счет времени я потерял очень быстро. Однообразный и, казалось, бесконечный тоннель даже близко не собирался заканчиваться, а напор тварей, наоборот, только возрастал. Поначалу еще как-то получалось вести подсчет уничтоженных существ. Однако на второй сотне я сбился и уже не стал начинать по новой. Одежда давным-давно пропиталась кровью, слизью и потом, а агрессивный рев и предсмертный хрип твари воспринимался просто как навязчивая фоновая музыка. Пришлось перестать собирать ядра пустых, твари не давали даже мгновения на передышку. Благо, что все встреченные мною пустые были совсем низких рангов, так что их ядра не представляли для меня какой-то серьезной ценности. Фиолетовое напыление на катане перестало светиться из-за толстейшего слоя чужих потрохов, намотанных на лезвие, однако это мне ни капли не мешало продвигаться вперед. Шаг, удар, еще удар, рывок в сторону, удар с разворота. Я чувствовал себя ангелом смерти, забирающим жизнь у всего вокруг. Каждый взмах катаны непременно заставлял одну, две или даже три твари упасть вниз без движения. Очередной удар, и голова гончей отлетает в сторону, отделившись от туловища. Уже как на автопилоте перемещаюсь рывком вперед, поднимая клинок для удара, и с удивлением замираю. Вокруг меня больше никого не было. Все, неужели это конец? Рев и завывания приближающихся тварей затихли, и тоннель погрузился в блаженную тишину, нарушаемую лишь стуком моего сердца. Тренировочка выдалась знатная, настолько долго холодное оружие я не использовал ни разу в жизни. Именно что тренировочка. Ни одной действительно серьезной твари я не встретил, и проблему составляло только их невероятное количество. Обернувшись, с чувством внутреннего удовлетворения оглядел дело своих рук. Поверх ледяной дорожки, оставшейся после Эдельвайс, лежал слой расчлененных трупов. Надеюсь, что у меня получится найти какой-нибудь другой путь в обратную сторону, пробираться напролом через эту мясорубку совершенно не хотелось. Постоял на месте еще с минуту, переводя дыхание. Затем развернулся и снова продолжил движение вперед. Вот только не успел я пройти и десяток шагов, как на стенах туннеля появились до боли знакомые отблески розового цвета. Неужели? Ускорил шаг, ощущая, как концентрация энергии в воздухе увеличивается. Это однозначно такая же розовая колонна. Неужели их здесь две, или я просто сделал огромный крюк? Во второй своей теории я довольно сильно сомневался, но все равно приготовился увидеть ту самую пещеру, в которой располагался рассадник гмятов. Однако реальность оказалась гораздо более устрашающей. Передо мной раскинулась очередная пещера, наверное, самая большая из всех виденных мною за сегодняшний день. Высокий потолок, огромное количество свободного пространства и такая же розовая колонна, разве что гораздо больше выступающая из стены. Ее изгиб и форма прослеживались довольно хорошо, в отличие от той, что была в логове гмятов. Однако все это меркло по сравнению с последней вещью, находившейся в этой пещере, если так, конечно, можно было выразиться. По полу вдоль розовой колонны полукругом выстроилось 3 ряда странных образований, напоминающих чаши бассейны, диаметром немногим больше метра и наполовину погруженные в землю. Каждая такая чаша была заполнена густой, розовой жидкостью, издали сквозь которую невозможно было что-то рассмотреть. Вот только стоило мне подойти ближе, как мои брови изумленно поползли наверх. В увиденное верилось с трудом, но эта пещера была ничем иным, как большим огромным инкубатором пустых, еще не полностью сформированные, но вполне узнаваемые крокодильи туши, свернутые калачиком, лежали каждый в своем бассейне и ждали своего часа. Надеюсь, что он настанет не прямо сейчас. Глава 19. Мне казалось, или в бестиарии шипов Шадра однозначно было написано, что пустые появляются из трупов одаренных, оставленных в пустошах. Именно поэтому они могли пользоваться энергией, и именно поэтому этих тварей гораздо меньше в сравнении со всеми остальными видами. Однако то, что я сейчас видел, совершенно не укладывалось в общепринятую информацию, которую рейдеры собирали годами. Хотя, исходя из последних событий и катастрофически быстрого развития пустоши, нельзя исключить и такой вариант, что пожиратель совсем недавно научился выводить пустых в этом подобии инкубатора. Гмятов ведь тоже раньше не было, а здесь эти твари встречаются чуть ли не на каждом шагу. Чувствую я, что если сейчас что-то пойдет не так и рейд окажется неудачным, то буквально через месяц задача по уничтожению пожирателя будет в разы сложнее. Зато стало понятно, что здесь забыло такое количество тварей. Судя по всему, они просто охраняли ценный ресурс, чтобы никакой случайный гость не уничтожил молодое и беспомощное поколение пустых. Мария, кстати, неплохо справилась с этой задачей, где-то четверть бассейнов была покрыта толстой коркой льда, под которым не осталось ничего живого. Скорее всего, девушку закинуло сразу в эту пещеру, однако разгуляться как следует ей не позволила набежавшая охрана, и Эдельвайс была вынуждена отступить. Но мне то уже никто не помешает. Между моими ладонями начал формироваться голубой шарик, брызжущий искрами, и спустя несколько секунд ближайший ко мне бассейн покрылся ветвистой сетью электрических разрядов. Как там в рецепте? Запекать при 200 градусах не менее 2 минут. Дождавшись, пока пустой в бассейне покроется аппетитной черной корочкой, я отправился к следующей чаше и запустил конструкт уже в нее, превращая очередную тварь в обугленный шашлычок. К сожалению, ядра во всех пустых либо были совсем крошечных рангов, либо и вовсе отсутствовали, так что разжиться добычей в этой пещере у меня не получилось. Но даже так настроение ни капли не испортилось. Навскидку в пещере находилось около 50 тварей, и если бы все они обладали высокоранговыми ядрами, то совершенно не факт, что даже в полном составе 2 отрядов мы бы смогли с ними справиться. Надеюсь, что подобных пещер-инкубаторов тут не несколько десятков, иначе даже избавившись от главной опасности в лице пожирателя, через годик-другой нас может поджидать не самый приятный сюрприз. Мой взгляд переместился на розовую колонну, мерно освещающую пространство вокруг. Насколько я понимаю, выращивать твари возможно только рядом с этой непонятной громадиной, так что мое предположение вряд ли совместимо с реальностью. В голове совершенно не укладывалась возможность существования даже одной подобной штуковины, но чтобы сразу больше десятка, не верю. Хотя 2 я, конечно, уже видел, но 10 это прямо чересчур. Объемов энергии в таком количестве колонн, думаю, хватит, чтобы уничтожить всю эту планету. И если бы у пожирателя под рукой действительно было такое богатство, то пустоши давным-давно поглотили бы весь мир. Разобравшись со всеми бассейнами и убедившись, что ни один пустой не пережил сеанса моей фирменной электротерапии, направился в сторону розовой колонны и прислонил к ней ладонь. По руке тут же побежала тонкая струйка энергии, а кончики пальцев обдало прохладой. Что же это за чудо, и откуда оно тут появилось? Очередное наследие первых, или один из секретов пожирателя? Что первый, что второй вариант казались маловероятными, однако каких-либо других теорий у меня попросту не находилось. Может, попробовать отколоть частичку колонны и заняться исследованиями у себя дома? Конечно, хуже идеи, чем насильно разделить накопитель энергии на несколько частей не придумаешь, но, во-первых, при мыслях о таком варварстве интуиция молчала, а во-вторых, соблазн был слишком велик. Вдруг это и правда наследие первых? Приняв решение, я сплел конструкт лезвия, не забывая про то, что мощность плетений вблизи к колонне гораздо выше, чем обычно, после чего отправил серп в розовую стену. Главное, не переборщить, иначе все может взлететь на воздух. Однако результат оказался совсем не такой, как я предполагал. Вместо того, чтобы отколоть от колонны маленький кусочек, Конструкт просто врезался в ровную поверхность и бессильно развеялся, не оставив после себя ни малейшего следа. Вау! Из чего эта штуковина сделана, раз обладает такой прочностью? Следующие 10 минут я провел в безрезультатных попытках осуществить задуманное. Поначалу просто прибавлял мощности к конструкту, затем вообще перешел на чистую энергию, благо вблизи к колонне у меня получалось ее использовать без серьезных затруднений. Однако даже такая вариация плетения оказалась бессильна. Видимо, пока что придется уйти ни с чем. Развернулся спиной к колонне и еще раз осмотрел пещеру. Ничего примечательного, кроме бассейнов и обмороженных трупов тварей, оставшихся после Марии, так и не появилось, и я уже было собирался возвращаться, как мой взгляд наткнулся на очередной тоннель. Точнее не так, тоннелей, ведущих из пещеры в разные стороны здесь было довольно много, однако два из них были покрыты льдом. По первому я сюда пришел, а вот второй. Неужели Мария все-таки очнулась не тут, а в каком-то другом месте, а сюда добралась во время своих блужданий? Очень странно. Если бы я неожиданно уперся в такую стену из твари, то предпочел бы развернуться и пойти искать другой проход, а не продолжать ломиться не пойми куда. И почти на 100% уверен, что девушка поступила бы так же. Но реальность говорит совсем обратное. Подойдя ко второму туннелю, я убедился, что дорожка из твари не обрывается в нескольких метрах от пещеры, а тянется в глубину, исчезая в темноте. Получается, что девушка действительно прорубала сюда путь, а не изначально попала в инкубатор пустых. Но зачем? Ответа я не находил. Можно было, конечно, отправиться дальше и увидеть, что находится на том конце тоннеля своими глазами, вот только настолько сильно отдаляться от Эдельвайс не хотелось. Сейчас я еще успевал вернуться назад, в случае если кто-то задел бы сигнальный конструкт, однако еще глубже забираться в лабиринт тоннелей точно не стоило. Зато у меня имелся другой вариант. Пользуясь близостью розовой колонны, я снова начал плести сканирующие конструкты с чистой энергии. Надеюсь, что расширенного радиуса мне хватит, чтобы пролить свет на упорство Марии и узнать, почему девушка так сюда стремилась и откуда она шла. Вот только и на этот раз меня поджидало разочарование. Стоило мне только приступить к работе, как сработал внешний контур сигнального плетения. Черт, накаркал. К Эдельвайс пришли гости, и при этом именно во множественном числе. Сразу после первого срабатывания конструкт снова дал сигнал о пересечении, а потом еще несколько раз. Всего через линию прошли 15 объектов, из-за чего можно было почти со 100% уверенностью сказать, что это твари. Имелся, конечно, крошечный шанс, что полтора десятка человек каким-то образом смогли найти друг друга в запутанных лабиринтах и большой группой искали остальных членов отряда, однако я предпочитал готовиться к худшему. Тут же закончил все свои дела и бросился в обратную сторону, тараном проталкиваясь сквозь горы трупов. Ладно, сначала разберусь с тварями, а потом просто подожду, пока девушка придет в себя, и у нее все лично и узнаю. Главное, успеть быстрее, чем до Марии доберутся незваные гости. Несмотря на то, что путь сюда казался чуть ли не бесконечным, обратно я двигался значительно быстрее, и буквально через 5 минут вернулся в пещеру, где находилась девушка. Внутренняя часть сигналки, установленная непосредственно вокруг этой пещеры, до сих пор оставалась нетронута, так что до прибытия твари еще было время. Я уже начал было готовиться к бою, как меня отвлек треск рации, висящий на груди. «Прием! Повторяю, прием!» — раздался неизвестный мужской голос. «Парочка в пещере, вы на связи? Если речь идет про нас, то да», — удивленным голосом ответил я. «Неужели это все-таки были люди, а не твари? А кто спрашивает?» «Отлично», — проигнорировал мой вопрос собеседник. «Будем у вас через 2 минуты. Ждите». «Ладно, ждать так ждать. Вряд ли где-то поблизости находится еще одна пещера, в которой также сидят два других рейдера, так что выйти на связь пытались именно с нами. Интересно только, каким образом у них получилось определить наше местоположение? Конечно, если так подумать, то странного ничего нет. Если бы я мог использовать чистую энергию вне пещер с колоннами, то у меня бы тоже довольно быстро получилось найти рейдеров поблизости, а с учетом того, что чистая энергия – это тот же аспект, у какого-нибудь Ингара, в теории, без особых проблем должно получиться собрать людей с округи. Стоило этой мысли проскочить у меня в голове, как сработал внутренний контур сигнального конструкта, а следом за этим на карнизе, с которого я пришел, показалось несколько людей. Впереди всех шел Ингар, покрасневшие глаза которого я рассмотрел даже с такого расстояния. Рядом с ним стоял неизвестный мне член отряда островного государства, а чуть позади них возвышался силуэт Ахтара. Увидев меня, гигант тут же обогнул Ингара и его напарника, после чего спрыгнул с карниза вниз. «Арсений!» Ахтар удивленно округлил глаза, осматривая мой внешний вид, который после устроенной мясорубки оставлял желать лучшего. «А где второй?» «Вторая!» Поправил я гиганта, показывая пальцем на уступ, за которым лежала девушка. «Я тут с Марией, уже вижу», — ухмыльнулся гигант, осматривая поле боя. «Кроме нашей ледяной принцессы вряд ли кто-то мог устроить такое. Ну вы тут и разгул». Ахтар осекся, застыв взглядом на фигурах трех мертвых пустых, довольно сильно выделяющихся на общем фоне. Следом за этим, еще более удивленный взгляд гиганта вернулся на мою скромную персону. Да, опытному вояке не составило труда заметить, что на телах трех сильнейших тварей почти нет следов обморожения. Правда, для того, чтобы отличить прожаренные, обугленные черные трупы от холодных и ледяных глыб особой внимательности и не надо, разница сразу бросалась в глаза. «Твоя работа?» Ахтар мотнул головой в сторону тел тварей. «Совместная?» Нацепил на лицо самую безобидную улыбку, которую только мог изобразить. «Мария была на первых ролях, я лишь помогал по мере возможностей». «Ага, вижу», гигант не стал погружаться в дальнейшие расспросы, а просто развернулся на месте и одним гигантским прыжком взлетел на уступ, где лежала девушка. К этому моменту в пещеру уже принялись прибывать остальные рейдеры, и воздух заполнился удивленными возгласами. «Видимо, кроме нас двоих никто с таким количеством тварей не сталкивался. Что с ней?» Ахтар спрыгнул обратно вниз, осторожно держа Марию на руках. «Ничего серьезного, просто крайняя степень истощения», — успокоил я взволнованного гиганта. «Я ввел ей девятку, так что еще несколько часов точно будет спать. Все эссенции в выданном нам наборе носили свой уникальный номер, поэтому Ахтар без проблем понял мои слова и перевел взгляд на толпу рейдеров, большая часть которых уже успела спуститься вниз. Марта». Голос гиганта эхом разлетелся по пещере. «Подойди, пожалуйста». Из кучи народу тут же выскочила щуплая фигурка одной из двух бабулек, которая с самого начала была с нами. Стоит отметить, что она совсем не походила на бойца, даже хотя бы на полевого медика. С такой доброй улыбкой ей бы пирожки внучкам печь, а не ползать по пещерам среди сотен тварей. Тем временем бабулька подошла к Ахтару и положила обе руки девушки на грудь, после чего на несколько мгновений прикрыла глаза. «Малец все верно сказал, я не сразу поверил, что сиплый и прокуренный голос, раздавшийся в воздухе, исходит от Марты. Сильное истощение. На ноги смогу поставить минут за 20, чтобы без особых последствий. Если не будить, то полностью восстановлю часа за 3. Но источник будет пустой, тут уже все от нее самой зависит. Делай как знаешь, мы здесь, видимо, надолго», кивнул Ахтар, после чего перевел взгляд на Ингара. «Останавливаемся, если прибраться, то место очень даже ничего, да и замороженные трупы почти не воняют». «Думаю, да», кивнул Ингар, после чего подозвал всех рейдеров собраться вокруг него. «Сейчас разделяемся на две группы. В первую входят все те, кто до сих пор твердо стоит на ногах, продолжим поиски выживших. Может, чуть позже разделим эту группу еще на две маленьких, но пока что об этом рано говорить. Все остальные остаются в лагере. Марта и Лисана, ваша задача поставить на ноги как можно больше людей к нашему возвращению». «Сделаем, милок», — сипло ответила Марта. Лисана, судя по всему, являющаяся медиком островных, ограничилась молчаливым кивком. «Тогда на этом все», — подытожил Ингар, после чего начал уже точечно подзывать к себе людей и раздавать команды. Спустя минут 10 я снова покидал ледяную пещеру, но на этот раз уже в составе поисковой группы. Следующие несколько часов прошли в монотонной и однообразной ходьбе по тоннелям. Рассказывать тут почти нечего, мы просто гуськом ходили за Ингаром, который крутил головой во все стороны и примерно раз в 5 минут находил очередного выжившего рейдера. В бой с тварями приходилось вступать довольно часто, однако ни одной хоть немного крупной заварушки больше не случилось, как не встретилось и пещер с розовыми колоннами. Но больше всего меня поразило не это, а количество людей, которых удалось спасти. По итогу мы не досчитались лишь 12 человек. Конечно, это больше 20% от имевшихся у нас 50-ков, однако в рамках сложившейся ситуации их можно было спокойно назвать малой кровью. Еще бы парочка пещер-инкубаторов, и потерь было бы в разы больше. Ну и все-таки недаром здесь собрались сильнейшие одаренные двух стран, которые в большинстве своем без особых проблем разбирались со всеми встреченными тварями. Также немаловажный вклад внесли и Кайса с Никитой. За то время, которое прошло с момента нашего краткого диалога по рации, эта сладкая парочка тоже успела собрать по тоннелям 8 человек, так что объединив две группы в одно целое, размер нашего поискового отряда разом перевалил за 20. Затем еще час поисков, и мы нашли абсолютно всех, 12 трупов и 39 выживших. И не успел я опомниться, как мы снова вернулись в пещеру, после чего нас всех собрал Ахтар. Сейчас план такой, мы до сих пор не можем сказать, куда попали и как отсюда выбраться, однако судя по давлению, повелитель пустошей должен находиться где-то рядом. Поэтому цель номер один – найти эту тварь и прикончить, а с вопросами возвращения домой будем разбираться потом. Сейчас привал на 20 минут, затем разведчики уходят по тоннелям, Ингар подготовит схему, которая должна будет обхватить все. Не надо никакую схему, неожиданно донесся из толпы рейдеров слабый голос Марии. Девушка пришла в сознание одновременно с нашим возвращением и еще не успела полностью прийти в форму. Почему? Непонимающе посмотрел на нее Ахтар. Я видела его своими глазами, на этих словах лицо Эдельвейса исказила мрачная улыбка. Нам не повезло, мне показалось, или изначально девушка хотела сказать что-то другое. Глава 20. В пещере воцарилось молчание, разрываемое лишь натужным кашлем Ингара, который от такой новости тут же поперхнулся. Если честно, то даже мне не особо верилось, что Мария не перепутала пожирателя с кем-то иным. По моим предположениям, пережить встречу с такой тварью должно быть невероятно сложно. И если верить словам девушки, то она не только успешно ушла от пожирателя, но и после этого прорубила себе проход сквозь сотни тварей и мимоходом уничтожила треть рассадника пустых. Слишком уж хорошо звучит, чтобы быть правдой. Можешь объяснить, что ты имеешь в виду? Тем временем уточнил Ахтар. Где ты видела повелителя пустоши и с чего ты взяла, что это был именно он? Можете не волноваться, я еще не выжила из ума и вполне отдаю отчет своим словам, невеселая улыбка с лица Дильвайс никуда не исчезла. И поверьте, если бы вы оказались на моем месте, то пришли точно к такому же выводу. Слишком уж эта тварь отличается от других обитателей пустоши, на этих словах Марию слегка передернула, и слишком уж характерная у нее аура. Выдержав небольшую паузу, девушка продолжила, насколько я успела понять, из того странного места всех остальных выбросило посреди лабиринтов тоннелей, относительно близко друг к другу. Мне же повезло меньше, и я оказалась даже не в пещерах, точнее, как раз в одной из пещер, но она была настолько огромной, что я не сразу поняла, что это именно пещера, а не открытое пространство. Да и справедливости ради, в тот момент мне было совсем не до разглядывания окружающих пейзажей. Вокруг меня распростерлось море тварей, и только чудом я смогла заметить тоннель, после чего несколько часов бежала по нему, рискуя погибнуть в любой момент. Получается, что всю эту толпу, которую я изначально принял за охрану инкубатора пустых, Эдельвейс привела за собой из другого места. Но где тогда сам пожиратель? Но ты до сих пор ничего не сказала про повелителя пустоши. Ахтар озвучил ту же самую мысль, что проскочила у меня в голове. Да, кивнула Мария. В те короткие секунды, пока твари не успели среагировать на мое появление, я успела разглядеть нечто. Огромное существо, размерами точно превышающее главное крыло императорского дворца, лежало без движения посреди десятков тысяч созданий пустоши. Я даже на мгновение подумала, что оно мертво, однако давление, которое ни с чем не перепутаешь, исходило именно от него. И чтобы вы понимали, по сравнению с удушливой и неподъемной аурой в той пещере, здесь мы с вами дышим чистейшим воздухом. На этом речь девушки закончилась, и вокруг снова воцарилась гробовая тишина. Даже пожиратель сам по себе представлял огромную проблему, но если помимо него нам будет противостоять настолько большое количество тварей, то шансы на успех стремительно тают. Конечно, у страха глаза велики, и можно было бы предположить, что девушка преувеличивает, однако я своими глазами видел ту толпу, что увязалась за Марией. Это ВС все. Бесспорно, важная информация, неожиданно к разговору подключилась Кайса. Но ты действительно хочешь сказать, что нес сколько часов подряд успешно отбивала все от огромной армии тварей? Я бы поверила, если бы это была группа одаренных, но, чтобы вы всего один человек. Пока что, По твоему рассказу создается впечатление, что ты преувеличиваешь. Я бы и сама хотела, чтобы все оказалось так, как ты говоришь, усмехнулась Мария. Однако, я, скорее, преуменьшаю. А что касается твоих подозрений, они, конечно, обоснованы, но мне очень сильно повезло. Во-первых, на пути к этой пещере я встретила две странных розовых колонны, вблизи которых плетения выходили в несколько раз мощнее, а энергия в источнике восстанавливалась заметно быстрее. Одна, кстати, находится довольно близко к этому месту, буквально минут пять пути. А во-вторых, я в итоге не отбилась, меня спас Арсений. На мгновение взгляды большинства присутствующих переместились на меня, после чего снова вернулись к девушке. Кстати, глаза Эдельвейс резко округлились, будто она вспомнила что-то важное. Около второй колонны я обнаружила несколько десятков странных образований, похожих на бассейны, и в каждом из них лежали пустые. К сожалению, из той пещеры меня быстро вытеснили, и я не успела разобраться, что это точно такое было, но почему-то мне кажется, что пустых там выращивали. Один из них прямо на моих глазах вылез из бассейна и сразу же бросился в атаку, а вот остальные просто лежали в позе эмбриона и не двигались. «Ты меня прости, но это снова звучит не очень правдоподобно», — возникшую было тишину разрезал шипящий голос Кайсы, в которой добавилось язвительных ноток. «Вы все присутствующие знают, что пустые появляются из трупа». «Кайса», — одернул девушку Ингар, — «пожалуйста, давай не сейчас». Мужчина перевел взгляд на Марию. «Ты уверена, что тебе не показалось? Если это так, то надо срочно принять меры. Не хотелось бы, чтобы оставшиеся пустые прямо сейчас заглянули к нам на огонек». «Да», — кивнула девушка, совершенно не отреагировав на речь Кайсы. «Если повелителя пустоши я никогда не видела, то пустых сложно с кем-то перепутать». «Хорошо», — кивнул Ингар. «Да ван экране, тогда прямо сейчас отправляйтесь на разведку. В бой по возможности старайтесь не вступать, информация нужна как можно быстрее. Ахтар, выделишь кого-нибудь из своих, чтобы усилить охрану лагеря, пока остальные восстанавливаются?» «Сделаем», — кивнул гигант, а его взгляд заскользил по рядам рейдеров. «Хладов, подождите», — перебил я Ахтара. «Не надо никого никуда отправлять, да и дополнительных часовых можно не ставить. Рассадника пустых больше нет». «Чего?» — гигант перевел на меня вопросительный взгляд. «А я же говорила, что Эдельвейс сврет», — с довольной усмешкой прошипела Кайса. «Да не в этом смысле», — махнул я рукой в сторону разошедшейся девушки. «Я тоже был в той пещере, про которую говорит Мария, и уничтожил там все, до чего дотянулись руки. Неожиданной атаки пустых можно не опасаться». «Ты?» — по ошеломленному взгляду Ахтара было видно, что гигант хотел еще много чего добавить, но сдержал себя и ограничился кратким. «Как и когда?» «Сразу после того, как встретил Марию. Перед тем, как Эдельвейс потеряла сознание от истощения, она успела показать рукой на тоннель и попыталась что-то сказать. Я посчитал, что там может быть опасность, и сходил проверить. И проверил так, что там не осталось ни одного пустого», — нахмурившись, уточнил Ахтар. «Да», — развел я руки в стороны. «Если вы думаете, что это был какой-то невозможный поступок, то сильно ошибаетесь. Все твари просто лежали в бассейнах, как и сказала Мария, так что избавиться от них было проще простого. Гораздо сложнее было добраться до самой пещеры, потому что тварей, которые преследовали Эдельвейс, оказалось действительно много». «Ладно», — кивнул Ингар. «Да ван, кране, все равно сходите и проверьте. Если информация подтвердится, то можно спокойно разбивать здесь лагерь. Думаю, что очищать пещеру от тел можно начать уже прямо сейчас. Надеюсь, на этот раз без возражений». При этих словах Ингар опять перевел взгляд на меня, и я вынужденно развел руки в стороны. «Хотелось бы еще кое-что добавить, прости, старик, но мне действительно есть что предложить. Как по мне, гораздо практичнее будет остановиться в пещере с розовой колонной. После того, как избавиться от пустых, я некоторое время провел рядом с колонной, пытаясь понять ее природу. Успеха в этом, к сожалению, не добился, но энергия там действительно восстанавливается в разы быстрее. Глупо было бы упускать такую возможность». «Хорошо», — не стал спорить со мной Ингар. «Если все окажется в действительности так, как ты говоришь, то мы переместимся к этой вашей странной колонне. Но опять же, для начала дозорные все проверят. Не то, чтобы я тебе не доверял, но, думаю, ты и сам все прекрасно понимаешь». «Я согласно», — кивнул. «Когда на твоих плечах лежит ответственность за целый отряд, то ты не можешь бездумно доверять словам человека, который всего несколько дней назад появился в твоем окружении. Вот когда информацию подтвердят доверенные люди, тогда совсем другое дело, а просто так рисковать ни один взвешенный человек не станет. На этом общая часть собрания закончилась, и все, за исключением часовых, разбрелись по пещере, ожидая, когда вернутся разведчики. Я тоже выбрал себе более-менее чистый уголок, однако потратить время на отдых в одиночестве мне было не суждено. Только моя пятая точка коснулась земли, как перед глазами появились берцы, покрытые толстым слоем грязи, крови и пыли, за которым с трудом угадывался их изначальный черный цвет. «Ну ты даешь!» Хлопнув меня по плечу, рядом приземлился Хладов. «Я, конечно, знал, что ты не так прост, но чтобы настолько. Ты про что?» Я не особо горел желанием болтать, поэтому попробовал закосить под дурачка. Правда, зная Никиту, эта попытка была изначально обречена на провал. «Да забей ты!» Хладов снова ударил меня ладонью. «Я с самого начала подозревал, что ты что-то скрываешь. Даже больше скажу, все, с кем я успел пообщаться, думали, что император просто решил от тебя избавиться таким изощренным способом. А оно вон как оказалось. Кому расскажи, что искалеченный в младенчестве Мидорфинов сейчас убивает пустых десятками, никто не поверит. Ну раз уж на то пошло, то пустые тоже не сильно отличались от младенцев», — отмахнулся я рукой, про себя думая, когда и с кем Хладов уже успел обмусолить мою персону. Во время рейда мы почти всегда были на глазах друг у друга. Или он имел в виду еще тот момент, пока мы находились в Империи? «Я слышал, что у тебя был серьезный конфликт с Романовыми», — совершенно неожиданно для меня Никита приглушил голос и перешел на серьезный тон. «Не волнуйся, насчет твоего дара я молчок, однако эта информация в любом случае просочится наружу, так что если вдруг начнутся проблемы, можешь положиться на меня. Хоть Хладовые и невеликий род, но даже Романовых у нас найдется чем удивить». «Что? При чем тут Романовы?» Я с удивлением посмотрел на Никиту. Неужели он подумал, что я скрываю свой дар, опасаясь действий со стороны их рода? Хотя, так-то да, от противника, который имеет все шансы стать сильным одаренным, лучше избавиться до того, пока он им не стал. И подобная агрессивная политика вполне в духе Романовых. Но получить такое неожиданное предложение от вечно несерьезного Хладова я совершенно не ожидал. Даже не беря во внимание его характер, мы знакомы всего ничего, а он уже готов ввязаться в настолько серьезную передрягу. Естественно, это если верить парню, но что-то мне подсказывало, что Никита не только не врал, но и полностью отдавал отчет своим словам, говоря их не как простой человек, а как наследник старшего рода. «Спасибо», — также серьезно кивнул я в ответ. «В таком случае, можешь рассчитывать на меня тоже». Мы пожали друг другу руки, после чего на лицо Хладова вернулось прежнее беззаботное выражение. На секунду мне даже показалось, что этого короткого диалога между нами не было, слишком уж хорошо у Никиты получалось изображать из себя легкомысленного персонажа. «Так что», — с задорным огоньком в глазах громко продолжил говорить Никита, — «получается, Эдельвейс тебе должна за свое спасение. Интересно, как она собирается отдавать долг? Надеюсь, что Мария этого не слышит, а то Хладов станет полностью соответствовать своей фамилии, получив парочку ледяных плетений под зад, а мне достанется уже так, за компанию. Я, кстати, слышал, что у нее в роду», — Никита продолжил было говорить, однако неожиданно запнулся на полуслове. «Мда, вспомнишь солнце, вот и лучик. Прямо перед нами стояла Мария Эдельвейс собственной персоной, ледяным взглядом прожигающая парня. Что там в моем роду? На мгновение мне даже показалось, что в девушку вселилась Кайса, ее голос был наполнен раздраженно шипящими нотками». «Ничего, ничего», — примирительно поднял ладони Никита, после чего резко вскочил на ноги. «Я, пожалуй, пойду. Меня Ахтар хотел видеть». Не успел я моргнуть, как парень испарился, оставив меня наедине с Эдельвейс. «Вот оно, значит, как, сначала предложить руку помощи, а потом исчезнуть в самый ответственный момент. Ладно, надеюсь, что Мария искала меня не для того, чтобы предъявить какие-то претензии. В том, что девушка оказалась тут не случайно, у меня сомнений не было». Арсений Эдельвейс остановилась напротив и посмотрела на меня сверху вниз, благо холод из ее взгляда уже исчез. «Я тебя потревожу совсем ненадолго. Не против?» — молча помотал головой. «Какой у тебя ранг?» «Не знаю», — пожал я плечами, — «но скорее всего где-то второй». На несколько секунд девушка замерла, будто отказываясь верить в мои слова. Оно и понятно, такого ранга, а соответственно и размера источника, было возможно достичь только одним из двух путей. Либо на протяжении десятилетий оперировать энергией в экстремальных условиях, раз за разом опустошая источник до самого дна, либо в немеренном количестве поглощать редчайшие ресурсы. И что первый, что второй способы не очень сочетались с жизненным путем Арсения. «Спасибо, наконец, отмерла Мария, и спасибо за спасение». С этими словами девушка резко развернулась и удалилась вглубь пещеры, оставив меня наедине со своими мыслями. Разведчики, отправленные к розовой колонне, вернулись примерно через 10 минут, после чего весь отряд передислоцировался в новое место. Там мы находились довольно долго, при этом большая часть времени была потрачена на то, чтобы отколупать от колонны хотя бы кусочек. Естественно, одаренные сразу поняли ее ценность, вот только как и у меня, даже поцарапать розовую штуковину у них не вышло. Все это время я скромно сидел в уголке с закрытыми глазами, тренируясь плести конструкты из чистой энергии, раз уж выдалась такая возможность. Прогресс был вполне неплохой, однако до серьезных результатов мне еще было как до луны. Задержаться бы тут на месяц-другой, а желательно вообще на годик. К сожалению, как только все полностью восстановились, Ахтар скомандовал принять дозу тонизирующей эссенции, после чего отряд отправился дальше по тоннелю. Почти сразу в воздухе повисла напряженная и удушливая атмосфера. До этого внимание людей было приковано к новой и непонятной колонне, но снова оказавшись посреди темноты тоннелей, в голову вернулось осознание того, где и зачем мы находимся. Да и дорожка из обледеневших трупов, которую оставила после себя Мария, совсем не поднимала настроение. И кстати о тварях, минут через 10 ходьбы нам, наконец, встретились первые гости, количество которых быстро начало увеличиваться. Не успел я опомниться, как мы уже прорубали себе дорогу сквозь толпы созданий пустошей, благо в составе отряда это было делать в разы легче, чем одному. Поскольку тоннель был узкий, Ахтар разделил нас по тройкам, каждая из которых посменно шла впереди и расчищала путь. Не знаю, сколько точно времени продлилось такое наше шествие, однако в какой-то момент я почувствовал, что давление пожирателя начало стремительно возрастать, а еще метров через 50 впереди появился розовый свет, означающий конец нашего пути. По команде Ахтара Мария вышла в начало строя и закупорила тоннель огромной ледяной пробкой, которая тут же начала мелко трястись от атак тварей с другой стороны. Готовность 10 минут. Зычный голос гиганта разлетелся по тоннелю. Никто не собирался пренебрегать короткими мгновениями передышки перед решающей схваткой. Поправить амуницию, проверить оружие, заправиться эссенциями, на эти, казалось бы, мелочи, в бою времени может не хватить. Я тоже не стал пренебрегать этой возможностью и достал флакон из своих личных запасов, ингредиенты для которого мне собирала Забильская. По горлу прокатился огненный ком, а сердце тут же учащенно забилось. Адреналин заструился по жилам, притупляя инстинкт самосохранения. Неизвестность и предвкушение схватки бодрили сильнее самого сильного наркотика. Время, отведенное на подготовку, пролетело быстрее ветра, и казалось, что я успел только моргнуть, а Мария уже прислоняла руки к ледяной стене. Все решится здесь и сейчас. Ахтар стоял впереди нашего строя, вглядываясь в быстро тающую преграду. Как только в ней образовался проход, гигант сделал огромный шаг вперед, размазывая своей аурой встречных тварей по стенам. «Мягкого пепла! Мягкого пепла!» Слитный крик рейдеров заглушил чей-то громогласный рев, от которого по моей спине пробежал табун мурашек. Хотя почему чей-то? Сомнений в том, кто был обладателем этого рева, у меня не было. Пожиратель уже ждал нас. Глава 21. Отряд тонкой струйкой устремился в образовавшийся проход, и, к моему удивлению, выйти из тоннеля получилось без каких-либо проблем. Хотя, по идее, орда тварей могла довольно легко защищать вход в пещеру, просто толпой навалившись на рейдеров, выходящих поодиночке. Значит, либо Ахтар оказался настолько силен, что без проблем сломил их сопротивление, либо я чего-то не понимаю. Ответ на этот вопрос я узнал спустя минуту, как только тоже вышел из тоннеля. Прямо около входа находилась очередная колонна, про которую упоминала Эдельвейс, из-за чего плетения одаренных наносили гораздо больший урон, чем обычно. При этом по тварям было не сказать, что они хоть как-то усиливались вблизи розовых столбов. Пустые, еще может быть, все-таки они тоже оперируют энергией, но вот обычные создания пустоши точно нет, благодаря чему группки одаренных, почти не встречая никакого сопротивления, расходились в разные стороны, буквально аннигилируя всех противников. Жаль, что такая колонна тут только одна, в противном случае уничтожение пожирателя было бы гораздо более легкой задачей. Остановился на мгновение и окинул быстрым взглядом пещеру. Как и говорила Мария, она действительно была огромных размеров, навскидку раз в пять больше той, в которой находился подземный город под башней Сазер. Стоп, что? Мой взгляд наткнулся на еще одну розовую колонну, видневшуюся на противоположной стороне пещеры. Затем на глаза попалась вторая, находящаяся метрах в 500 от нее, а потом и третья, только гораздо более тусклая, чем все остальные. Издали сложно было что-то сказать, но казалось, что розовый столб был покрыт каким-то серым налетом ржавчины, а в некоторых местах будто бы даже испещрен множеством небольших отверстий. Вряд ли, конечно, прочность колонн я знал не понаслышке, но в любом случае с ней было что-то не так, и почему Эдельвайс упомянула только про одну из них. Ладно, спишем на то, что девушке было совсем не до разглядывания окрестностей, как, впрочем, и мне.